Глава 37. Каждую свободную секунду Наоми старалась проводить с сестрой. Она знала, приближается момент, когда им придется расстаться. Они вместе готовили еду и делили ее на две семьи, помогали друг другу с уборкой, ходя из дома в дом. Но время утекало у них сквозь пальцы, и очень скоро настал день, когда Мириам должна была уезжать. Наоми казалось, что у нее из груди вырывают сердце. Больше всего ей хотелось иметь возможность забрать дочерей и поехать с сестрой, оставив Хершеля. Но, конечно, это было невозможно. Она не могла просто уехать и рассчитывать, что Арам с его кузеном станут кормить ее и ее дочерей. А еще Наоми знала, что Хершель никогда не уедет из Польши, сколько бы она ни упрашивала. В конце концов, он мужчина в доме и командует ею, как Арам командует ее сестрой. Наоми и Мириам плакали, они обнимали друг друга, они молились, чтобы произошло чудо, и Арам изменил свое решение. Он не изменил. В конце месяца Мириам и Арам покинули городок, где прожили всю свою жизнь, и отправились в неизвестность, в большой город в Литве. Наоми была уничтожена отъездом сестры. Она исполняла свои повседневные обязанности, словно робот. У нее была работа, которую требовалось сделать, и она знала, что Хершель не поймет, если его дом будет грязным, одежда не стиранной, а на столе не появится ужин. Поэтому она делала, что должна, и молчала. Она слишком тосковала, чтобы говорить. Как-то после обеда она пошла к мяснику купить курицу на суп. Стоя в очереди, Наоми услышала, как две женщины разговаривают у нее за спиной. «Мазал тов с помолвкой вашей дочери. Подруга мне сказала, что ваша Рахиль выходит замуж», — сказала одна из них. «Да, выходит. Спасибо за поздравление. Мы с мужем очень гордимся тем, что Хатан, жених, ученый. Рави выделяет его за блестящий ум». «Ну надо же!» — сказала первая. «И когда свадьба?» «В следующем месяце. Вам очень повезло». «Это правда. Он гораздо старше ее. Но, как я сказала, это не страшно, потому что он ученый. Возможно, вы его знаете. Его имя Элли Сильверберг». «О, конечно, я знаю, кто это. Очень красивый мужчина. И это правда, что Рави его любит». «Он действительно красивый и с Рави в очень хороших отношениях». «Забавно, видите ли, я слышала, что он еще немного бунтарь. Пожалуй, не всегда следует правилам. Я хочу сказать, ему почти 30, а он до сих пор не женат. Но Рави говорит, ум у него блестящий, и я думаю, поэтому-то он и уважает Элли». «Что ж, рада за вас». Женщины продолжали говорить, когда хозяин лавки выкрикнул «Следующий!» и Наоми подошла к прилавку. «Чем могу помочь, юная пани?» — спросил он. «Мне нужна свежая курица». «О, какому-то счастливчику сегодня повезет угоститься на ужин куриным супом. Я прав?» Наоми кивнула. В другой день она ответила бы улыбкой, но после того, что услышала в очереди, ее все трясло. «Элли женится», — думала она. «Мой Элли женится на другой женщине. Ее имя Рахиль, и она моложе его». «Ну вот», — сказал мясник, протягивая Наоми курицу, завернутую в белую бумагу. «Спасибо», — сказала Наоми. Она взяла сверток и вышла на улицу. «Кто такая эта Рахиль? Я ее не знаю. Никогда ее не видела. Она красива? Красивее меня. Я теперь гораздо старше. Интересно, насколько она молода? Боже, меня тошнит. Не могу поверить, что мой Элли ляжет с ней и сделает ей ребенка». «Эй, Наоми!» Это была Фрида. Звала ее с другой стороны улицы. Ей невыносимо было видеть Фриду. Только не сейчас. Фрида перебежала дорогу и подошла к ней. «Как дела?» «Все хорошо», — сказала Наоми, глядя пустыми глазами прямо перед собой. Все было отнюдь нехорошо. Сердце у нее сжималось. Она не могла терпеть эту женщину, тем более сегодня. Не после новостей, которые услышала только что. «У меня тоже. Жаловаться не на что. Все равно ничего не изменишь. Такова моя жизнь. Надо смотреть правде в глаза. Могло быть и хуже. Между прочим, выглядишь ты не очень. Что, кто-нибудь умер? Только посмотри, как у тебя лицо вытянулось. Что-то точно случилось». «Все в порядке. Просто я устала. Если ты не против, я предпочту дойти до дома одна». «О, значит, все-таки что-то случилось. Ты не хочешь идти со мной?» Наоми была разбита, и у нее не осталось сил бороться. Прошли годы с тех пор, как они с Элли в последний раз были вместе, но боль оставалась такой же глубокой, как в минуту их прощания. Ей казалось, ее вот-вот стошнит. На секунду Наоми подумала, что она не против, чтобы ее стошнило прямо на Фриду. От этой мысли она хихикнула, а потом истерически расхохоталась. «Что смешного? Ты что, сумасшедшая?» — спросила Фрида. «Оставь меня в покое. Пожалуйста, уходи. Я не хочу сейчас с тобой разговаривать. Я устала, и мне нехорошо». «Тебе нехорошо, но ты смеешься. Готтем Химмель, я была права. Ты лишилась рассудка». Слезы жгли глаза Наоми и катились по щекам. Со всех ног она бросилась прочь от Фриды. «Эта ужасная женщина — последний человек, с кем мне сегодня хотелось бы поговорить». Наоми, тяжело дыша, открыла дверь своего дома. Запершись изнутри и, наконец, оказавшись в одиночестве, она упала на диван и обхватила себя руками. Потом начала медленно раскачиваться взад-вперед, взад-вперед. Ей потребовалось несколько минут, чтобы успокоиться. «Мой Элли женится. Я должна порадоваться за него. Он заслуживает собственную жизнь, собственную жену и детей. Все, чего я не могу ему дать. Но когда я думаю, что другая женщина будет лежать под ним, носить его детей в своем животе, мне хочется, чтобы земля разверзлась и поглотила меня. Конечно, я не имею права так чувствовать. Он должен иметь дом и семью. Это правильно. А я не могу их ему дать. И никогда не смогу. Боже, прости меня. Я часто думала, что если с Хершелем что-нибудь случится, мы с Элли будем вместе. Но я совсем не желаю Хершелю зла. Он неплохой человек, просто закрытый, как большинство мужчин. Элли не такой, как другие. Он один на миллион. И мне повезло быть его любовью хотя бы короткое время. Память об этом останется со мной до конца жизни, и я буду находить радость в этих воспоминаниях. Ведь это все, что мне остается. О, если бы мне выпала другая участь, он мог быть моим. Мне все равно, что у него нет денег. Я была бы счастлива жить с ним на хлебе и воде. Стань я его женой. Но это не наша судьба. Наша любовь навлекла на нас гнев Божий. Она была проклята. Поэтому мне придется смириться с тем, что он станет мужем другой женщины. И я должна найти в себе силы искренне пожелать им счастья. Я люблю его. И это означает, что я должна думать не только о себе. Я должна пожелать ему и его жене счастливого брака, даже если у меня от этого разрывается сердце. Почти целый час она сидела, уставившись в окно, не в силах ясно мыслить. Я рада, что Шошана и девочки пошли к Нете. Не хватало, чтобы они увидели меня такой.